Дерри. Последняя интерлюдия. В это время на океане полным-полно кораблей, и мы, несомненно, встретим их сколько угодно. Мы всего лишь пересекаем океан. Мистер Микобер поиграл моноклем. Всего лишь пересекаем. Расстояние весьма эфемерно. Чарльз Диккенс, Дэвид Копперфильд. 4 июня 1985 года. Билл пришел минут 20 назад и принес блокнот с моими записями. Кэрол нашла его на одном из библиотечных столиков и отдала Биллу, когда он ее об этом попросил. Я думал, этот блокнот мог взять шеф Рейдмахер, но, вероятно, он не захотел с ним связываться. Заикание Билла вновь исчезает, но за последние 4 дня бедняга постарел на 4 года. Он сказал мне, что завтра собирается забрать Одру из городской больницы, где я сам до сих пор обретаюсь, но только для того, чтобы на частной машине скорой помощи отвезти в психиатрический институт Бангара. Физически она в порядке, мелкие ссадины и ушибы уже зажили. Психически... Ты поднимаешь ее руку, и она остается наверху. Билл сидел у окна и вертел в руках банку диет-колы. Так и висит в воздухе, пока кто-нибудь не опустит ее. Рефлексы есть, но очень замедленные. Электроэнцефалограмма, которую они сняли, показывает сильно подавленную альфа-волну. Она в кататоническом состоянии, Майк. «У меня есть идея», — ответил я. «Может, не очень хорошая. Если тебе не понравится, так и скажи». «Какая?» «Я пробуду здесь еще неделю», — ответил я. «Вместо того, чтобы ехать с Одрой в Бангар, почему бы тебе не привезти ее ко мне, Билл? Проведи с ней неделю. Поговори, даже если она не будет тебе отвечать. Она контролирует свои физиологические отправления?» «Нет», — угрюмо сказал Билл. «Ты сможешь, я хочу сказать, сумеешь...» «Сумею ли я переодеть ее? Билл улыбнулся, но улыбка была такая вымученная, что мне приходится отвести глаза. Так же улыбался мой отец, когда рассказывал мне об Уче Бауэрсе и курицах. «Да, думаю, это я сделать смогу». «Не стану убеждать тебя взвалить на себя такую ношу, если ты к этому не готов», — продолжил я. «Но, пожалуйста, помни... Ты сам согласился, что многое из случившегося было предопределено свыше. Возможно, и роль Одры в этой истории». «Не следовало мне говорить ей, куда я еду». «Иногда лучше промолчать. Я так и поступил». «Ну хорошо», — наконец вырвалось у него. «Если ты серьезно». «Я серьезно. Ключи от моего дома у сестры-хозяйки». «В морозилке у меня лежат пара стейков Дель Моника. Возможно, это тоже предопределено». «Она ест главным образом мягкую пищу и... пьет. «Ну что ж», — я постарался сдержать улыбку. «Может, еще возникнет повод что-нибудь отпраздновать. Кстати, на верхней полке в кладовой лежит бутылка хорошего вина Мондави. Местного, но хорошего». Он подошел и пожал мне руку. «Спасибо, Майк. Пустяки, большой Билл». Он отпустил мою руку. «Утром Ричи улетел в Калифорнию». Я кивнул. «Думаю, он останется на связи». «Возможно. Во всяком случае, на какое-то время. Но...» Он пристально посмотрел на меня. «Это случится снова. Я так думаю». «Мы все забудем?» — уточнил я. «Ну да, собственно, процесс уже пошел. Пока мелочи, детали, а потом все больше и больше». «Может, оно и к лучшему?» «Может». Он снова сел, посмотрел в окно, руки не давали покоя банки с диет-колой. Почти наверняка думал о жене, такой молчаливый и прекрасный, и пластилиновый. лежащий в кататоническом состоянии с широко раскрытыми глазами, а звуки захлопывающейся и запирающейся дверцы. Он вздохнул. «Возможно. Бен? Беверли?» Он повернулся ко мне с легкой улыбкой. Бен пригласил ее поехать к нему в Небраску, и она согласилась, пока на какое-то время. «Ты знаешь о ее подруге в Чикаго?» Я кивнул. Беверли рассказала Бену, а Бен вчера мне. Если я все правильно излагаю, ничего не преуменьшая, тогда получается, что последнее описание ее удивительного, замечательного мужа Тома в гораздо большей степени соответствовало действительности, чем первое. 4 года или около того удивительный, замечательный Том держал Беверли в эмоциональных, психологических, а зачастую и физических тисках. Удивительный, замечательный Том попал сюда, выбив информацию о местонахождении Бев из ее единственной близкой подруги. Она сказала мне, что через пару недель вернется в Чикаго и подаст в полицию заявление о его исчезновении. Ну, в смысле Тома. «Умно», — кивнул я. «Внизу его никто никогда не найдет. «Эдди тоже», — подумал я, но не сказал. «Не найдет, согласился Билл. «А когда она вернется в Чикаго, готов спорить. Бен составит ей компанию. И знаешь, что еще? Совсем уж бредово». «Что?» «Думаю, она действительно не помнит, что произошло с Томом». Я просто смотрел на него. «Она забыла или забывает, и я уже не могу вспомнить, как выглядела дверца. Дверца в логово оно. Пытаюсь вспомнить, и происходит что-то совсем странное. Перед мысленным взором возникают козлики, идущие по мосту. Из сказки «Три козлика». Тоже бред, правда?» «В конце концов, они смогут проследить путь Тома до Дерри», — заметил я. «Он оставил бумажный след шириной в милю. Аренда автомобиля, билет на самолет. «Я в этом не уверен», — Билл закурил. «Я думаю, билет на самолет он оплатил наличными и назвался вымышленным именем. А машину, на которой добрался сюда, купил по дешевке или украл». «Почему?» «Да ладно», — отмахнулся Билл. «Ты думаешь, он приехал сюда только для того, чтобы отшлепать ее?» Мы долго смотрели друг на друга. Потом он встал. «Послушай, Майк, времени нет, должен сматываться», — кивнул я. «Это я понимаю». Он рассмеялся, смеялся долго, а потом стал серьезным. «Спасибо, что пустил нас в свой дом, Майки». «Я не собираюсь заверять тебя, что будет какая-то разница. Насколько мне известно, никакого терапевтического воздействия мой дом ни на кого не оказывает». «Ну что ж, еще увидимся». А потом он удивил меня, удивил и растрогал. Поцеловал в щеку. «Благослови тебя, Господь, Майк. До скорого». «Все, возможно, образуется, Билл», — сказал я ему. «Не теряй надежду. Все может измениться к лучшему». Он улыбнулся и кивнул, но, думаю, у нас обоих из головы не выходило одно слово — кататония.